Александрин. Начало жизни. Два голоса, мужской и женский, прерывают мой сон. А снился мне холмик серой сухой земли, в который я втыкаю сук. Я часто вижу этот сон. Наверное, потому что это очень важный момент в моей жизни, который я вспоминать не люблю. Вот он и пролезает воровским манером, когда отключен контроль над сознанием. Я рада, что проснулась. Соседка, моя родственница по судьбе, разговаривает со своим московским знакомым. Нет, уже не просто знакомый. Я моментально определяю это по интонациям, по изменившейся энергетической напряженности. Пространство между ними вибрирует, искрится. Но они говорят не о любви. Они спорят, потому что начинают ссориться. Я не прислушиваюсь к разговору. Все не могу прогнать из головы остатки сна, цепкие, словно клочки тумана, что липнут к траве на сером поле под моросящим осенним дождем. Это было в ноябре. Все вокруг серое, морось, мертвая трава, голые деревья, дома саксонского городка, наползающие сумерки. Смерть не черная, думаю я. Смерть серая. Жизнь кончилась не 19 октября, когда я вернулась в пустую квартиру с черными окнами, и не тогда, когда я запретила себе вспоминать девочку, не тогда, когда я перестала ждать Давида. Смерть — это не горе и не боль. Смерть — это бесчувствие, когда все равно, когда двигаться некуда и незачем. Я 3 года ждала конца войны и надеялась вопреки всему. Это, несомненно, была жизнь. Ужасная, но жизнь. Потом я перестала надеяться и кинулась разыскивать Кропса. Это тоже была жизнь. Безумная, но жизнь. Она длилась еще 3 месяца и поглотила меня полностью. Границы открылись, доступ к швейцарскому сейфу возобновился, ничто не ограничивало моей свободы. За мамой ухаживали круглосуточные сиделки. На случай, если я не вернулась бы из путешествия, у нотариуса оставлены все нужные распоряжения. Я всегда была ненасытной и целеустремленной. В ноябре я нашла Кропса. Он лежал вместе с еще 10 солдат в могиле, общей, но с персональной табличкой для каждого. Штабсфельдфебеля ранило осколком авиабомбы во время отступления. Он умер в госпитале, не приходя в сознание, а пропавшим без вести был записан из-за неразберихи. Никаких сомнений, что в могиле именно он. Я видела справку о смерти, медсестра опознала Кропса по фотографии. У меня ощущение стайера, который собрался пробежать марафон, а финишная ленточка лопнула на груди через 100 метров. Я поднимаю с земли мертвый серый сук. Я выросла и всегда жила в городе, я совсем не разбиралась в деревьях, но я говорю себе, что сук осиновый. И с силой втыкаю его в серую землю. Жалкий беспомощный жест. Мертвому Кропсу все равно, и осиновым колом я протыкаю не его убогую жизнь, а свою собственную, потому что теперь она уж точно закончилась. Наверное, я бы убила себя в том ноябре без надрыва и заламывания рук, а просто из практических соображений, как добивают издыхающую лошадь. Что за прок от ее судорожных дерганий и жалобного ржания? Она уже не встанет и телегу не потащит. От этого гигиенического шага меня удержало чувство долга. Мама была все еще жива, хоть и поднялась вверх по течению времени почти до самых истоков, до 2-летнего возраста. Она разучилась читать, не всегда помнила, что нужно проситься в уборную, а настроение у нее осталось только 2 — или смешливое, или плаксивое. С утра до вечера она разглядывала книгу с картинками, смотрела в окно, водила пальцем по рисунку обоев. Бросить ее одну я не могла. Фактически мать подарила мне жизнь 2. Первый раз, когда родила, второй, когда не позволила умереть в 45-м. Мы с мамой сидели в квартире, как в коконе. Я никуда не выходила. За стенами нашего дома Франция ликовала и скорбила, искала козлов отпущения, вытесняла из памяти позор оккупации. А мы проводили время так. Когда мама спала, а засыпала она 5 или 6 раз в день, я совсем ничего не делала. Подолгу пялилась в зеркало на свое безжизненное лицо. 40 лет оно выглядело на 50. Я с удовлетворением находила на нем все новые морщины, наматывала на палец прядки седых волос. Если мама начинала капризничать, ее приходилось развлекать. Я ей читала сказки. Вероятно, те же самые, которые она мне читала в детстве. «Гуси-лебеди», «Аленький цветочек», «Три медведя». Еще она любила рассматривать фотографии своих альбомов. На старых снимках она узнавала всех, называла по имени, но в относительно недавних часто путалась. Девочки там не было. Все ее карточки я уничтожила. К счастью, про то, что у нее когда-то была внучка, мама забыла. Первое время она часто спрашивала про Давида, как он поживает, да почему уже целую неделю не показывается. Вот про Давида я рассказывала с удовольствием. Все время разное. Он уехал в деловую поездку, но завтра вернется. Его положили в больницу из-за аппендицита, но скоро выпишут. Мы решили ненадолго разъехаться, чтобы проверить свои чувства. Все равно на завтра мама ничего не помнила и задавала те же вопросы сызнова. Но однажды, это случилось через 2 недели после моего возвращения из Германии, мама вдруг показала на фотографию, где мы с Давидом сняты на палубе парохода, и спросила: «Кто это с тобой? Какой интересный мужчина. Похож на причесанного Блока». «Я тебе рассказывала, Сашенька, как я в 13-м году была на выступлении Блока?» «Да, мама рассказывала», — потрясенно пролепетала я. Она забыла Давида. «Как это возможно?» Выражение моего лица испугало маму. Она быстро открыла альбом на другой странице и показала: «А вот этого пожилого господина я знаю. Это наш сосед по даче в Кунцеве, только не припомню фамилии». И показала на папу. На следующий день мне пришлось отлучиться в Женеву за деньгами. Я ехала в поезде, впервые за все эти дни испытывая сильное чувство. Это был страх. Меня ждет та же участь. Как бабушка, как родители, однажды я начну терять память. По неведомому закону природы или по злому плану судьбы я обречена на постепенное помрачение разума, но только рядом со мной не будет ни одного близкого человека, кто читал бы мне детские сказки и терпеливо ждал моего окончательного угасания. Я желала бы забыть многое. Например, что у меня была дочь, но забыть Давида, как мама забыла отца, я не хочу. Иначе от моей жизни ничего, совсем ничего не останется. Страх — хорошее чувство. Страх — это желание жить. По дороге в Женеву я, кажется, еще не понимала, что теперь я выживу. Я думала не о жизни, а о смерти. Нужно встретить смерть так, чтобы последней мыслью была мысль о Давиде. И тогда я непременно увижу его по ту сторону. Нормальное желание для женщины моего тогдашнего возраста и положения. Если бы я умерла в 40 лет, очень возможно, что так бы все и вышло. Я испустила бы дух с мыслью о муже, и он встретил бы меня на противоположном берегу. Но тогда не случилось бы того, что является главной частью меня. Жизнь потому и жизнь, что она все время меняется и меняет нас. И ничто не остается прежним. Сейчас, когда я давно уже не женщина и даже не человек, я упрямо тлеющая искра сознания, я не рассчитываю после смерти встретить Давида. Такая, какую я стала, я ему ни к чему. Нам будет нечего сказать друг другу. И потом, кто сказал, что умершие всегда остаются в той же точке, в которой они покинули наш мир? Вероятно, они тоже меняются и гораздо сильнее, чем живущие. Давид пересек границу столько лет назад. За это время он должен был пройти в том, в другом мире очень длинный путь. Предпоследний день ноября я тряслась от страха в поезде, еще не зная, что это судороги, зарождающиеся во мне новой жизни. Я дала себе слово. Если, состарившись, я почувствую, что начинаю утрачивать память, я покончу с собой. На некоторое время эта мысль меня успокоила. Потом снова шевельнулась паника. Последние 3 года от отчаяния я повадилась ходить в церковь. Моя бедная голова забита всяким мусором. Я думала: те, кто накладывает на себя руки, совершают худшие из грехов, они навсегда прокляты. А Давид — невинно убиенный, с таких снимаются все прижизненные грехи. Я с ним не встречусь. Что же мне делать? Выхода нет. Я обречена превратиться в безумную старуху, которая забудет любовь всей своей жизни. Выход есть. Он найдется завтра. Самый последний день осени. Я одна в банковском хранилище. Открываю один из чемоданов. Он почти полон. Рассеянно перебираю колючие тяжелые самородки. Как много золота! Оно стоит кучу деньжищ. Но всего золота мира не хватит, чтобы избавить меня от страха. Моя жизнь — медленный спуск в черную пропасть. Нельзя ни остановиться, ни повернуть обратно, ни даже прыгнуть вниз, чтобы разом совсем покончить. Оказывается, с внутренней стороны крышки есть кармашек с пуговицей. Никогда не обращала на него внимания. Очевидно, предназначен для зубной щетки и прочих мелочей. Там что-то лежит. Без интереса механически открываю. Шелковый мешочек. Та самая ладанка, которую носил на шее Иван Иванович. Достаю высохший сморщенный корешок. Это яньшень, мужской корень. Какое-то там было красивое название. А, хрустальная радуга. Значит, отправляясь в логово хунхузов, мой спаситель оставил свое сокровище среди самородков. Так яньшень пролежал здесь 13 лет. Все, что я усвоила из уроков старого китайца, правила дыхания. Они вошли у меня в привычку, которая давно стала автоматической. Я никогда не простужаюсь и вынослива, как мул. Уверена, это благодаря правильному дыханию. Сколько раз пыталась я приобщить к полезной науке Давида, но он отшучивался. Будто знал, что глубокие вдохи и медленные выдохи не спасают от выстрелов в упор. Хочу сунуть ладанку обратно. Пусть лежит, не выбрасывать же. И вдруг замираю. Мне мерещится, будто тихий голос неразборчиво говорит со мной. Про заросшие мхом камни или не камни, а берега. Кажется, что-то шевельнулось в памяти. Я делаю усилие, но воспоминания пробуждаются медленно. Напрягись, вспомни, это очень важно. Взываю я к 40-летней Александрине. Даже смешно. Как будто я не знаю, что она и так вспомнит. А, это Иван Иванович рассказывал, что кровотоком можно управлять, и что благодаря этим упражнениям возможно сохранить ясность ума до глубокой старости. Хватаюсь за виски, тру их. Что это за упражнение? Что еще он рассказывал? Нужно вспомнить, обязательно. Увы, я еще не умею вспоминать по-настоящему. Только логическими фрагментами, а они скудны и ненадежны. Для обычной рациональной памяти 13 лет — очень большой срок. В конце концов, я кое-что вспомнила. Лишь самое основное, по кускам и крохам. А сейчас, безо всякого труда, достаточно открыть книгу на нужной странице, я могу слышать голос Ивана Ивановича. Старые люди выживают из ума, потому что камни, из которых состоят берега ручьев и ручейков, питающих мозг кровью, со временем зарастают мхом и сжимаются. А от этого влага не доходит туда, куда она должна доходить, и мозг высыхает, трескается, как мертвая земля, но сила яньшеня возвращает крови упругость и силу, кровь подчиняется твоей воле и бежит, куда тебе нужно, очищая и расширяя тесные протоки, поэтому ручьи моей головы в старости чище и прозрачней, чем в 20-летнем возрасте. Я так долго застреваю в хранилище, что служащий банка деликатно стучит в стальное окошко, все ли в порядке. Я сжимаю в одной руке несколько самородков, в другой — ладанку. У меня снова появилась цель. Необходимо вспомнить как можно больше из того, что рассказывал Иван Иванович про хрустальную радугу и циркуляцию крови, и все записать. Я не позволю своему рассудку угаснуть, а памяти умереть. Правда, я почти ничего не знаю о кровообращении, о строении и работе мозга, о фармацевтике, о старческом слабоумии, но это ничего. Не знаю, так узнаю. У отца деменция началась в 72 года, у матери в 74. Мне же всего 40. У меня есть время. Там же, в стальном подземелье, формулирую задачу, которая станет лозунгом моей новой жизни — не потерять себя до самого конца, сколько бы я ни прожила. Да, уже осень, и она заканчивается. Но после осени бывает зима, и есть люди, которые считают ее лучшим временем года.